Зарисовка. Откровенность – источник всяческой гениальности. Берне. Строгая дверь одного из венских больших домов вот уже полвека скрывает частную жизнь Зигмунда Фрейда. Хочется даже сказать, что у него никакой частной жизни и не было. В столь скромной отдаленности проходит его личное существование. 70 лет в том же городе, более 40 лет в том же доме. А дома прием больных в том же самом кабинете, чтение в том же кресле, литературная работа за тем же письменным столом. Отец семейства из 6 человек детей, лично без всяких потребностей, не знающих иных увлечений, кроме увлечения своим призванием и своей призванностью. Ни секунды размеренного и вместе с тем щедро расточаемого времени на тщеславный показ своей личности, на титулы и отличия. Ни малейшего поагитаторски выпячивания себя самого как творца на первый план, помимо своего творчества. У этого человека жизненный ритм подчиняется полностью и единственно безостановочному, терпеливо и равномерно протекающему ритму работы. Каждая неделя из нескольких тысяч недель его 75-летней жизни замыкает тот же одинаковый круг его деятельности. Каждый день как двойник другого дня. В его академическом распорядке времени раз в неделю лекция в университете, раз в неделю по средам духовное пиршество в кругу учеников, по примеру Сократа, раз по субботам, после обеда карты, а в остальное время с утра до вечера, вернее далеко за полночь, всякая минута целиком уходит на анализ, лечение, разработку тех или иных вопросов, чтение и научное оформление. Этот неумолимый календарь не знает пустой странички. На протяжении полустолетия напряженный день Фрейда заполнен час за часом исключительно умственным трудом. Непрестанная деятельность столь же естественно присуща этому работающему с точностью мотора мозгу, как и регулирующая кровь биение сердцу. Работа является для Фрейда не вытекающим из веления воли действием, а естественной, постоянной и безостановочной функцией. Но именно эта безостановочность его бодрствующего ума и является самым поразительным в его духовном облике. Норма воплощается в данном случае в жизнь. 40 лет подряд Фрейд проделывает 8, 9, 10, иной раз 11 анализов в день. Иначе говоря, 9, 10, 11 раз сосредоточивается он по целому часу с крайним напряжением, можно сказать, с трепетом, на чужой личности, подстерегает и взвешивает каждое слово, и в то же время его память, никогда ему не изменяющая, сопоставляет данные этого анализа с результатами всех предыдущих. Он таким образом полностью сживается с этой чужой личностью, в то же время наблюдая ее извне как психодиагност. И в один миг он должен по истечении часа переселиться из этого своего пациента в другого, следующего, 8-9 раз в день, и таким образом хранить в себе, обособленно, без всяких записей и мнемонических приемов, сотни судеб, наблюдая каждую в тончайших ее ответвлениях. Такая рабочая установка с постоянным переключением внимания требует духовной настороженности, готовности душевной и нервной в напряжении, которых не хватило бы у другого и на 2-3 часа. Но поразительная жизненность Фрейда, его духовная мощь, не знает усталости и упадка. Как только кончена аналитическая работа, 9-10-часовое служение человеку, начинается творческое оформление результатов, та работа, которую мир считает его единственной. И весь этот гигантский безостановочный труд, практически касающийся тысяч людей и передающийся затем миллионам, осуществляется полстолетия без помощников, без секретаря, без ассистентов. Каждое письмо написано собственноручно, каждое исследование единолично доведено до конца, каждая работа единолично оформлена. Единственно, эта грандиозная равномерность творческой мощи свидетельствует о наличии где-то за будничной гладью существования истинно демонического начала. Эта нормальная на первый взгляд жизнь проявляет свою единственность и ни с чем не сравнимое своеобразие лишь в области творчества. Столь точный рабочий аппарат, никогда не изменяющий, десятилетиями не портящийся и не отказывающийся служить, мыслим только при безукоризненном материале. Как у Генделя, у Рубенса и у Бальзака, столь же непрестанно творящих, духовный преизбыток имеет у Фрейда источником в корне здоровую натуру. Этот великий врач никогда не болел сколько-нибудь серьезно до 70 лет. Этот тончайший наблюдатель игры человеческих нервов никогда не страдал нервами. Этот проникновенный знаток ненормальной психики, этот прошумевший сексуалист был на протяжении всей своей жизни до жути прямолинеен и здоров во всем, что касалось его личных переживаний. По собственному опыту этот человек не знаком даже с самыми обыкновенными, самыми будничными помехами в умственной работе. Он почти не знает головной боли и усталости. В течение нескольких десятков лет Фрейду ни разу не пришлось обратиться за помощью к товарищу по врачебной профессии. Не пришлось ни разу отказать больному по нездоровью. Лишь в патриархальном возрасте коварная болезнь пытается сломить это прямо-таки поликратовское здоровье. Но тщетно. Не успела еще зажить рана, а уж прежняя дееспособность возвращается, ни в какой степени неумаленная. Здоровье Фрейда равносильно дыханию, бодрствованию духа работе, творчество жизни. И подобно тому, как напряженна и полна его дневная работа, совершенен и ночной отдых этого из стали откованного тела. Короткий, но крепкий, отрешенный от всего постороннего сон, восстанавливает, что не утро, творческие силы его духа, столь величественно нормального и вместе с тем столь величаво необычного. Когда Фрейд спит, он спит очень крепко, а когда бодрствует, то его дух бодр неслыханно. Этой уравновешенности внутренних сил не противоречит и внешний образ. И здесь полнейшая пропорциональность всех черт, до конца гармоническое сочетание. Не слишком высокий и не слишком низкий рост, не слишком плотное, но и не слабое сложение. Годами отчаиваются карикатуристы по поводу его лица, ибо в этом безукоризненно правильном овале не найти никакого указания для игры художественного преувеличения. Тщетно стали бы мы рассматривать один за другим его портреты поры молодости, чтобы подглядеть какую-нибудь преобладающую линию, что-либо по существу характеризующее. Черты лица 30-летнего, 40- и 50-летнего Фрейда говорят только одно – красивый мужчина, мужественный человек с правильными, пожалуй, чересчур уж правильными чертами лица. Правда, сосредоточенный взор темных глаз вызывает представление о духовности, но при всем желании в этих поблекших фотографиях не откроешь больше того, что наблюдаем мы в излюбленных Лендбахом и Маккартом портретах, обрамленное выхоленную бородою лицо врача, идеально мужественного склада, смуглое, мягкое, серьезное, но в конечном счете мало изъясняющее. Уже думаю, что придется отказаться от какой бы то ни было попытки выявить характерное в этом замкнувшемся в своей гармонии лице. И тогда вдруг начинают говорить последние портреты, лишь старость, обычно смывающая у большинства людей основные черты индивидуальности и размельчающая их в тусклую глину, лишь патриархальный возраст приступает к Фрейду с резцом художника. Лишь болезнь и преклонные годы непреложно изваивают физиономию из лица как такового. С тех пор, как волосы поседели, и борода когда-то темная не оттеняет так округло жестокого подбородка и резко сомкнутого рта, с тех пор, как выступает наружу костисто-пластическое строение нижней части лица, обнаруживается нечто жесткое, агрессивное, обнаруживается неумолимость, чуть ли не неприязненность его волевого начала. Его взор, прежде взор простого наблюдателя, впивается теперь глубже, сумрачнее, упорнее, неотступнее. Горькая складка недоверия прорезает, словно шрам от раны, его открытый в морщинах лоб. И напряженно, как бы отклоняя «нет» или «неправда», смыкаются узкие губы. Впервые чуешь в этом лице упорство и строгость фрейдовской натуры. Чуешь? Нет, это не славный седой старичок, ставший к старости кротким и обходительным, но твердый, неумолимый исследователь, который не дается в обман и никогда не согласен обманываться. Человек, которому побоишься солгать, потому что он своим насторожившимся, как бы из темноты нацелившимся взором стрелка, следит за каждую попыткой уклониться и заранее видит каждый потайной уголок. Лицо может быть скорее гнетущее, чем сулящее облегчение, но великолепным образом оживленное напряжением проникновенности. Лицо не простого наблюдателя, а беспощадного провидца. Следует отказаться от всяких льстивых попыток отрицать этот налет ветхозаветной суровости, эту жесткую непримиримость, которая светится почти угрожающе во взгляде старого борца. Ибо если бы не было у Фрейда этой остро отточенной, открыто и беспощадно выступающей решимости, то вместе с нею не стало бы и лучшего, самого решающего, что есть в его подвиге. Если Ницше философствовал ударами молота, то Фрейд всю жизнь оперировал скальпелем. Такие инструменты не созданы для руки мягкой и податливой. Условности, церемонии, жалость и снисходительность были бы ни в какой мере несовместимы с радикальными формами мышления, свойственными его творческой природе. Ее смысл и назначение были исключительно в выявлении крайностей, а не в их смягчении. Воинственная решимость Фрейда признает только «за» или «против», только «да» или «нет», никаких «с одной стороны» и «с другой стороны», «между тем» и «может быть». Там, где речь идет об истине, Фрейд ни с чем не считается, ни перед чем не останавливается, не мирится и не прощает. Как Иегова, он отпустит вину скорее отступнику, чем наполовину усомнившемуся. Полувероятности не имеют для него цены. Его влечет только чистая, стопроцентная истина. Всякая расплывчатость, как в личных отношениях одного человека к другому, так и в форме высокопарных туманностей человеческой мысли, именуемых иллюзиями, вызывает в нем неистовое и почти ожесточенное желание отделиться, отмежеваться, распоряжаться самостоятельно до конца. Взор его во что бы то ни стало должен созерцать всякое явление во всей остроте непреломленного света. Но эта ясность видения, мышления и созидания не означает для Фрейда какой-либо напряженности, какого-либо волевого акта. Анализировать — это неизменно ему присущее, это врожденное и неистребимое влечение его натуры. Там, где Фрейд сразу же и до конца не понимает, он уж не договорится о понимании. Там, где он не видит ясно сам по себе, никто ничего ему не разъяснит. Его взор, как и ум его, самовластен и непримирим. А как раз в военных действиях, в одинокой борьбе с подавляющими силами противника, выявляется полностью агрессивность его мышления, природою выкованного наподобие остро режущей стали. Но жесткий, строгий и неумолимый к другим, Фрейд проявляет те же жесткость и недоверие к самому себе. Привыкший к тому, чтобы угадывать самую замаскированную неоткровенность другого человека в тайных дебрях его бессознательного, открывать за одним пластом другой, более глубокий, за каждой истиной другую, еще более достоверную, за каждым признанием другое, еще более искреннее, проявляет он и по отношению к себе ту же бдительность контроля. Поэтому столь часто употребляемое выражение «отважный мыслитель» кажется мне в отношении Фрейда не слишком удачным. Идеи Фрейда не имеют ничего общего с импровизацией и едва ли обязаны многим интуиции. Чуждый в своих формулировках легкомыслия и поспешности, он часто целые годы колеблется, прежде чем открыто высказать как утверждение какое-либо свое предположение. Его конструктивному гению совершенно не свойственны игра мысли и скороспелые построения. Опускаясь в глубины, не иначе как ступенька за ступенькой, осторожный и отнюдь не восторженный, Фрейд первым замечает всякое шаткое положение. Несчетное число раз встречается в его сочинениях такие указания, как «возможно, это только гипотеза» или «я знаю», что в этом отношении мало могу сказать нового. Истинное мужество Фрейда начинается позже, когда появляется уверенность. Только после того, как этот беспощадный разрушитель всяческих иллюзий убедит до конца самого себя и поборет свои собственные сомнения, излагает он свою систему, уверенный в том, что не прибавит к мировым иллюзиям еще одну грезу. Но как только он постиг и открыто признал какую-либо идею, она входит ему в плоть и кровь, становится органической частью его жизненного существования, и никакой Шейлок не в состоянии вырезать из его живого тела хоть частицу ее. Это твердое отстаивание своих взглядов противники Фрейда с раздражением именуют догматизмом, порой даже его сторонники жалуются на это громко или тихо. Но эта категоричность Фрейда неотделима характерологически от его природы. Она вытекает не из волевой установки, а из своеобразного, особого устройства его глаза. Когда Фрейд рассматривает что-либо творчески, он глядит так, как будто этого предмета никто до него не наблюдал. Когда он думает, он забывает все, что думали об этом до него другие. Он видит свою проблему так, как должен ее видеть по необходимости, по природе. И в каком бы месте он ни раскрыл Севелину книгу души человеческой, ему раскрывается новая страница. И прежде чем его мышление критически к ней отнесется, глаз его почерпнул все, что нужно. Можно поучать людей относительно ошибочности их мнения, но нельзя внушить того же глазу в отношении творческого его взора. Видение находится по ту сторону всякой внушаемости, так же, как творчество по ту сторону воли. А что же именуем мы истинным творчеством, как неспособность взглянуть на издревле установившееся, так как будто никогда не озаряло его сияние земного ока, высказать наново и в девственной форме то, что высказывалось уже тысячекратно, и причем так, словно бы никогда уста человеческие этого не произносили. Эта магия интуитивного прозрения, не поддаваясь выучке, не терпит и никаких наущений. Упорство гения в отстаивании однажды и навсегда им увиденного — это не упрямство, а глубокая необходимость. Поэтому и Фрейд никогда не пытается уговорить своего читателя, своего слушателя относительно правильности своих взглядов, не пытается заговорить его, его убедить. Он только излагает свои взгляды. Его безусловная честность не позволяет ему подавать даже самые важные для него мысли в поэтически внушающей форме и таким образом делать при помощи примиряющих оборотов некоторые жесткие и горькие блюда более приемлемыми для чувствительных умов. По сравнению с головокружительной прозою Ницше, рассыпающейся самыми отчаянными фейерверками искусства и художества, его проза кажется на первый взгляд трезвой, холодной и бесцветной. Фрейдовская проза не агитирует, не вербует приверженцев. Она полностью отказывается от всякой поэтической подмалевки, от всякого музыкального ритма. К музыке, как он сам признается, у него нет никакой внутренней склонности. Очевидно, в понимании Платона, обвиняющего музыку в том, что она вносит расстройство в чистое мышление. А Фрейд только и стремится к чистому мышлению. Он поступает по Стендалю. Чтобы быть хорошим философом, необходима сухость, ясность, отсутствие иллюзий. Ясность для него, как во всех человеческих отношениях, так и в области словесного выражения, первое и последнее. Этой максимальной озаренности и отчетливости он подчиняет как нечто второстепенное все художественные достоинства. Единственно в результате достигаемой таким путем алмазной твердости очертаний, его проза обретает свою несравненную пластическую силу. Полностью безыскусственная, строго деловитая, подобная римской, латинской, эта проза не затуманивает поэтически изображенного предмета, но высказывает его резко и по существу. Она не приукрашивает, не нагромождает, не примешивает и не теснит изобилием. Она до крайности скупа на образы и сравнения. Но если уж встречается в ней сравнение, то оно действует силой своей убедительной мощи, как выстрел. Некоторые образные формулировки Фрейда имеют в себе нечто от прозрачной четкости резных камней, и в составе его безупречно ясной прозы они действуют как оправленные в тяжелый хрусталь камеи, незабываемые каждой в отдельности. Но ни на минуту не покидает Фрейд в своих философских построениях прямого пути. Отступления в области языка столь же ненавистны ему, как обходы в области мышления. И в составе его пространных трудов едва ли найдется положение, которое не было бы понятно в его прямом и единственном смысле, даже и человеку необразованному. Его выражения, так же, как и его мысли, неизменно рассчитаны на прямо-таки геометрическую точность определения, и поэтому его требованием ясности мог служить лишь язык, на взгляд неприглядный, но в действительности в высшей степени светоозаренный. «Всякий гений носит маску», — говорит Ницше. Фрейд избрал для себя самую непроницаемую — маску неприметности. Его внешняя жизнь — за трезвой, почти филистерской будничностью, скрывает демонический подвиг труда. Его лицо за чертами равновесия и спокойствия таит творческий гений. Его труд, более революционный и смелый, чем какой-либо другой, скромно стушевывается вовне в качестве натуралистически точной разработки академического метода. И язык его холодом и бесцветностью прикрывает художественную мощь четкого образотворчества. Гений трезвости, он любит выявлять лишь то трезвое, что в нем заключено, а не гениальное. Только размеренность его доступна на первых порах взору, и лишь потом, на глубине, его чрезмерность. Во всех случаях Фрейд больше, чем он дает о себе понять, и все же в каждый миг своего существования – один и тот же, ибо всякий раз, когда человеком творчески владеет закон высшего единства, он, этот закон, явственно и победно проявляет себя во всем его существе, в языке, в творчестве, во внешнем облике и в жизни.